пунктом для всего этого. Перевалочным пунктом. Потом уже и свалка подтянулась, и пошло-поехало. В общем, город отделился и стал самостоятельным, управляется советом фракций. И помимо фракции, королевства и республики, есть еще и прайм-фракция. Это коренные жители города, родившиеся здесь. И вроде как они бывшие республиканцы и должны быть заодно, но нет. Они, наоборот, ненавидят вообще всех. Потому что понаехали и чего-то требуют, порядки свои устанавливают. А терпят их в своем расчудесном городе лишь потому, что без этих двух фракций и город никому не нужен. Вот и живут праймовцы с рождения в таком когнитивном диссонансе, бедолаги. Есть еще четвертая фракция. Слой общества, часть города, можно называть как хочешь. Свалка. Да, гордые жители свободных земель, дистриктов и городов, бароны и лорды, матерые ремесленники из Омеги. Здесь они все называются одним словом. Свалка. Без разбору. Все одинаковы. Здесь их не гнобят, не унижают и не выгоняют, потому что чернорабочие везде нужны. Но и отношение к ним соответствующее. Чуть-чуть, на ступенечку выше безмозглых мутантов. Но да, комнатного кактуса пока не дотягивают. Поэтому, когда Яркий говорил, что знает место, где нас всех пустят, он подразумевал место, куда пускают мусорщиков. Мусорщики — это мы, если что. «Качались, развивались. Древний ужас четверг даровал тебе свое благословение, оружие, навыки, а в итоге мусорщики недоделанные. У нас даже ступени нет, только незавершенная стадия. Столько сил, чтобы снова оказаться на самом дне». Так вот, под ворчание древнего ужаса четверга, я попивал пиво в тесном полутемном баре. Но ворчание меня не особо заботило, потому что над баром была гостиница, в которой Яркий снял нам номера. Я уже успел помыться под нормальным душем, с нормальным напором и теплой водой. Так что одним ухом я слушал Яркого, рассказывающего про прайм, другим — четверга, стонущего о нашей судьбинушке незавидной. «Ты хотя бы знаешь, что такое стадия, что за ступень и чем они отличаются?» — спросил я ИИ. «Нет, но звучало все равно обидно, как будто бы нас здесь даже ребенок побьет». В чем-то он прав, в чем-то нет. За время, проведенное в свободных землях, я решил, что мой уже восьмой ранг чуть ли не предел развития местных. По крайней мере, среди всех, о ком я слышал, Зиндай был примерно такого же уровня, и лорд Айзек — десятка. Вроде как все лорды — десятки. А тут наши достижения считаются неполноценным развитием. Это правда. Но была и другая сторона медали. За время, проведенное в городе, я не встретил никого сильнее. Более того, я вообще практически не видел спиритов. Было несколько представителей полиции с сейбом в теле, но без ауры, так что даже силу их определить не смог. То ли тут поголовно все умеют скрывать свой эйп, то ли 99% жителей не являются спиритами. Оглядел зал. Кажется, я уже по рожам научился отличать, кто откуда. По крайней мере, жителей свободных земель я отличал моментально. Именно такие и наполняли бар. У большинства из них синие значки на груди. Рабочие, имеющие право постоянного проживания. Пока могут работать и приносить хоть какую-то пользу. У остальных, как и у меня, красные. Гости города. Право нахождения 10 дней с возможностью продления еще настолько же. Единственный значок иного цвета был у Яркого, отчего на него недобро косились. Я так понимаю, законы законами, а прирезать в темном переулке незадачливого горожанина можно и тут. Но вид громадного сектора отгонял непутевые мысли из их голов. И вот среди мусорщиков спиритов хватало. Больше половины имели ранги. В основном это были спириты тела, в среднем от третьего ранга, но попадались и пятерки, и шестерки. То есть совсем слабаков здесь не было, крепкие середнячки. «Яркий, как сюда попадают люди со свалки?» — спросил я. «Да по-разному. Можно купить путеводную звезду и пройти глубиной. Можно на товарнике доехать. У Прайма прямой рельсовый путь с Альфа-1 и Омегой. Еще второй Дистрикт частенько прикатывает сюда. Но те прямо на грузовиках едут. Местным нравятся их развлечения. Они и тут бойцовые ямы устроили. И регулярно поставляют для них бойцов, — кивнул Яркий. Работал как-то с ними. Договорился по поводу лицензии и разрешений на ввоз товара. В Прайме были консервативные чинуши. Они не считают рабов товаром. А Омега поставляет им свои ремесленные товары? Да кому тут их хлам нужен? Они только на словах ремесленники. В том же королевстве их поделки любой подмастерье раскритикует. Нет. Омега поставляет эйб. Ты знал, что в Омеге самая большая концентрация эйба в свободных землях? Логично. Омега является центром торговли между дистриктами, а кредиты у каждого из них свои. Так что для работы в Омеге требуется универсальная валюта, которая во всем этом мире является эйб. Исключение, если мне не изменяет память, они сделали только для первого дистрикта. А ты слышал что-нибудь про такую организацию, как 13-й ключ? Яркий моментально помрачнел, так что стало понятно. Слышал. «Не стоит с ними связываться», — перешел он на шепот, при этом уставился в свою тарелку с едой. «Плохие ребята?» — спросил сектор. «Хуже. Религиозные фанатики. Официально просто охранная контора, предоставляющая услуги наемников. Но все знают, что это неофициальные паладины церкви Форсайта». «Я же говорил?» — прокомментировал Четверг. «Это я говорил». «Нет, я. Я. У меня запись есть. Показать?» «А давай». Перед глазами возникло изображение, где ужасное механическое чудовище со множеством кабелей, щупалец и красными глазами перед скопами сидит в жерле вулкана. «Рейн, слушай меня внимательно!» — раздался лязгающий голос. «Фирма 13-й ключ на самом деле тупорылые фанатики Форсайта. Запомни это! И то, что об этом первым сообщил тебе я, а не наоборот». «Так и было», — прокомментировал Четверг, когда запись закончилась. «На кой ты сидишь в жерле действующего вулкана?» «Для эпичности. Все эпичней, если это происходит в жерле действующего вулкана». «Бред». Перед глазами появился пушистый белый котик, играющий на маленькой игрушечной скрипочке посреди озера бурлящей лавы. Вокруг летают искры вперемешку с хлопьями пепла и играет ненавязчивая, медленная мелодия. «Ладно, убедил», — ответил я. «Тут соглашусь». Я же вернулся к реальности и сосредоточенно посмотрел на Яркого. В голове крутилась какая-то мысль, но я все никак не мог ее ухватить. Что-то не сходилось. И я, наконец, сообразил, что мне не нравится. Почему груз едут сопровождать неполноценные дегенераты, если судить по местным меркам? В чем подвох? «Насколько сильна эта организация?» — спросил я. «Достаточно, чтобы сделать свободные земли по-настоящему свободными», — произнес Яркий. «Почему не сделали?» «Да кому нужна свалка? Все ценное мусорщики сами притащат, так что не нужно марать руки». «Ладно, скажу прямо. Мне нужна твоя помощь, Яркий. Последняя услуга, и считаем мы в расчете». «Слушаю». В течение 2-3 дней с Прайма в Омегу отправится поезд с грузом. Груз будет охранять отряд из ключей. Но, насколько мне известно, там все спириты от 6-го до 9-го ранга, что странно. «Это как раз логично. Прайм не дает сильным спиритам вести деятельность на территории города. Это сделано для безопасности. Тем более боевым наемникам. Они даже резидентство не получат никогда. Полиция должна оставаться самой сильной и организованной структурой, иначе эти фракции превратят город в кровавое побоище. Бывали случаи». «А, так просто?» «Что ж, это многое объясняет. Допустим. Мне нужно узнать, когда отправляется поезд, и попасть на него». «Что ж, возможно, это будет трудно, но я выясню все, что смогу. Есть у меня связи в логистическом хабе. Там один начальник любит прозрачную еду, так что я... Неважно, узнаю, в общем». «Босс», — скрестил на груди ручищий сектор. Сколько там этих охранников 6-9 ранг будет? 15 сек, и каждый из них сильнее тебя. Есть какой-то план, как нам не сдохнуть? Или как обычно? Есть какой-то план, как вам не сдохнуть, — кивнул я. Простой, но зато гарантирующий 100% выживание тебя и Нилы. Что-то мне уже не нравится. Не поделишься? А то мне что-то не приходит в голову ничего простого. А этот загадочный груз, как я понимаю, тебе позарез нужен. Вообще не уперся, но конфликта с охраной не избежать в любом случае. Но это не важно. Потому что на этом этапе мы с тобой расходимся, Зектор. «Минус командная мускулинность», — хмыкнула Нила. «С тобой тоже?» — улыбнулся я. «О, как!» «Я обещал тебе путь в королевство, я его указал. Но ты сама все слышала. Тебе лезть за мной — это чистое самоубийство. Тебя там просто мимоходом прихлопнут». «Кхм-кхм», — прокашлялся Яркий. «Прежде чем вы начнете перепалку, позвольте уточнить. Вам, госпожа Нила, хочется увидеть королевство, а вам, уважаемый господин Сектор, нужно срочно убраться подальше от свалки, так как лорд Айзек попытается наказать вас за слушание. И вам, обоим, точно не нужен поезд, который едет обратно на свалку. Но разве это не идеальное обстоятельство, чтобы всем вместе отправиться в путешествие в королевство?» «Нахрена?» — проворчал Сектор. «Даме подберем несколько нарядов, подчеркивающих красоту ее глаз. Вы же сможете посетить родину своего предка, Тролла Железнокожего». «Родину Тролла? Основателя рода Железнокожих?» «О, простите, мне все время казалось, что он Троол, но вам виднее. Да, он был выходцем из королевства, вы не знали? Там до сих пор действует его школа, где обучают мастерству живой стали». «У Яркого тоже и сидит в голове. Или он специально это заранее уточнил? Разузнал у Сектора про его родословную и нашел информацию. Или просто нагло врет?» «Откуда знаешь?» — задал варвар вопрос, который вертелся у меня в голове. «Я много чего знаю, я же говорил. Я часто путешествую, а родина вашего предка как раз поблизости от Прайма. От нее можно по прямой до 6-го дистрикта добраться. Правда, прямая не значит близко». «Учти, Яркий, что если хочешь нанять этого бугая отпугивать всякую шваль, то сначала придется снять ему девочек, а еще погружаться в глубину минимум раз в месяц». «Я должен становиться сильнее», — кивнул Сектор с полной серьезностью. «И только естественным путем. Настоящая сила приходит лишь в битве». «Я это учту. Да, глубина не мое, но варианты есть. Думаю, это мне по силам. Госпожа Нила?» Девушка молчала целую минуту, после чего посмотрела на меня. «Рейн, зачем тебе этот поезд?» «Личная. Очень». «А потом?» «Потом я уйду очень далеко, Нила». «Глубина?» «Глубина». «Типичный странник», — фыркнула девушка. «Ладно, я согласна на королевство». «Отлично!» — радостно хлопнул в ладоши Яркий. «Мне нужно 3-5 дней, чтобы все подготовить. Нужно найти работенку, чтобы не ехать пустыми. Что-нибудь оттащим, передадим или еще чего. Так что подзаработаем заодно». Что-то мне подсказывает, что ничего он искать не будет. И что все у него уже готово. Это Сектору с Нилой. Он преподносит все так, будто делает им одолжение. На самом деле они нужны ему больше, чем он им. Варвар, пугающий одним своим видом. Ассасин, способный находить любого врага, оставаясь в тени. Да за эту парочку в свободных землях драться будут, чтобы завербовать к себе в отряд. Я мысленно кивнул. Я был рад, что так сложилось, и не пришлось бросать их одних посреди чужого незнакомого города. Они бы не пропали в любом случае, не с их навыками. Но так гораздо лучше. И уж тем более я не собирался их тащить с собой. Я и сам категорически не хочу ввязываться в драку ни с ключами, ни с отрядом Зиндая. Для меня это слишком рискованно, а для Нилы и Сектора — самоубийство в чистом виде. И все равно видно, что оба недовольны моим решением. Вскоре Яркий откланялся под предлогом того, что надо заниматься порученными делами. Сектор пошел его проводить, потому что в одиночку Джордж из этого района не выберется. Бар находился в местном аналоге гетто, где законы исполнялись весьма условно, а за порядком следили весьма посредственно. Именно здесь и ошивался всякий сброд, в основном прибывший со свалки. И пока они не лезли на территорию правильных, законопослушных жителей Прайма, Прайм не лез к ним. Нила же демонстративно пошла спать в свой номер. Обиделась, зато живая. Так что я остался в гордом одиночестве допивать пиво и доедать копченые ребрышки. Свинюшка, из которой их вытащили, явно сидела на диете из резины с активными добавками гравия. Но мясо везде мясо, так что я не жаловался. Почему-то настроение было паршивым. Наверное, из-за того, что пришлось разойтись с остальными. Но это странно. Кто они мне такие? С Нилой у нас никакой большой любви. Просто пара историй выживания за плечами. У каждого своя цель, и я рад, что какое-то время нам было по пути. Сектор. Да, здоровяк был полезен, и с ним было довольно комфортно путешествовать. И мы неплохо поладили. Да и драться бок о бок с ним было весело. «Кажется, у бесчувственного Рейна наконец-то появились какие-то эмоции. Врубите грустную музыку». «Завались», — лениво огрызнулся я. «Какаушку, пледик». Ответить я не успел, потому что к моему столику подошел верзила с рожей, очень похожей на морду лихого. И дело не в общих чертах, а в выражении лица. «Новенький в городе», — прохрипел он, глядя на меня сверху вниз. «Пивко пьешь? Мяско кушаешь? А взнос в профсоюз внес? Все люди, прибывшие из свободных земель, обязаны вступить в профсоюз, если хотят мирно жить в Прайме и не иметь лишних проблем». «Свалка». «Что?» «Если приехал в гости в чужой дом, изволь придерживаться местных правил. А здесь принято говорить «свалка», а не «свободные земли». И ты здесь не человек, а мусорщик. Мусорщик со свалки. И да, профсоюз свой можешь засунуть себе в зад. А теперь отойди. От тебя несет мусором так, что у меня пиво киснет». Мужчина наклонился и смачно харкнул прямо мне в стакан. Парочка шакалов за его спиной загоготала. «Босс, напоминаю, согласно законам Прайма...» «Есть только один закон для таких, как мы. Я его отлично выучил». «Мясо должно работать. Ресурс должен работать. Рабы должны работать. Заключенные должны работать. Мусорщики должны работать. Остальное не имеет значения». Пиная стул под ноги ублюдка, тот падает и хватается за край столешницы. Руку на затылок и одним движением вбиваю ему мордой в стол. Мебель тут подобрана под стать заведению, крепкое железо. Так что стол я не проломил, лишь оставил окровавленную вмятину. Далеко не первую, должен заметить. «Это чё?» И понеслось. Телу нужна была эта встряска. Это разрядка. Никакого эйба. Никаких усиливающих способностей. Никаких молний, никаких цепей и кинжалов. Просто голые кулаки, удары коленями, локтями, лбом, ногами. Кружка с недопитым пивом летит в голову ближайшего подельника. Я встаю из-за стола и просто начинаю бить любого, кто лезет ко мне. Там наших бьют!» — раздаются голоса по всей таверне. Через минуту мелкая потасовка превращается в массовую зарубу. Это было приятно, это было хорошо. Лучшее лекарство от рефлексии — это получить по роже от какого-нибудь ублюдка, а потом смотреть, как весело его зубы разлетаются по полу в разные стороны. Здесь не было совсем уж отбросов, которые берегов не видят. Нет, здесь собрались люди, знающие и соблюдающие главное правило. Поэтому никто не разбивал бутылки, не доставал заточки и не использовал навыки. Максимум меня пару раз попытались стулом огреть, да парочка слабаков вооружились короткими дубинами. Я месил рожи, как конвейер. Боль отрубил по полной, просто чтобы не отвлекаться. Я наслаждался процессом. «Босс, а ты умеешь устраивать прощальные вечеринки?» — донесся до меня голос вернувшегося сектора. — Вот это по-нашему. — Как тогда, в кратере? — улыбнулся я. — Жаришка! — оскалился сектор и снес кабину пробегающему мимо мужику с дубиной в руке. Что ж, По итогам первого дня могу сказать, что Прайм мало чем отличается от предыдущих городов, в которых я был. Скорее, вообще не отличается. Глава 21. Поезд летит в жерло вулкана. Поправочка. Поезд эпично летит в жерло вулкана. Вот так намного лучше. Вот теперь все в порядке. Я доволен. Чувствуешь облегчение, босс? Есть ощущение, что теперь все в порядке и все идет правильно, как и должно быть. Я посмотрел на огромный кусок стали, украшенный рунами, который сковывал мои запястья. Местный аналог наручников. Нет. Зря. Я вот чувствую. Сразу бы так. Я лишь тяжело вздохнул и продолжил шагать. Четверг находил это забавным. Даже список городов составил, в которых мы побывали, и галочки напротив, был ли я в заточении или нет. Пока что 75% статистика. «Пошевеливаемся, чепенцы, не зеваем!» — орал охранник, пока наша шеренга медленно ковыляла вперед. Через час нас всех привели на станцию железнодорожного вокзала, чтобы отправить прямым маршрутом в Омегу. И это оказалось единственным для меня вариантом попасть на нужный поезд. Потому что билетов для пассажиров было и так немного. Они уже распроданы. А даже если бы и нашелся один... Почек всего отряда не хватит на оплату стоимости. Зато для заключенных был отдельный вагончик, условия не ахти, эконом минус, но и цена невысокая, почти бесплатно. Надо было лишь совершить нужное преступление против фракционника. Недостаточно жестокое для смертной казни на месте, но и не сильно мягкое, чтобы отделаться штрафом. Так что по бумагам я пытался подкупить высокопоставленную шишку. Чем? Не знаю. Но донос на меня сделали, повязали на месте и практически тут же, без суда и следствия, отправили в поезд. Смешно то, что все это было организовано и спланировано. Яркий подсобил с нужным обвинением. Шишка получил за это очки кармы, мол, он честный политик, не берущий взятки. А самое смешное — что полиция тоже была в курсе спектакля и принимала в нем непосредственное участие. Им тоже какие-то бонусы причитались за то, что обезвредили опасный социальный элемент. Статистику управляют. Короче, цирк. Стандартный бюрократический цирк. Я же получил билет до Омеги. Уверен, что Яркий, который все организовал для меня, тоже в накладе не остался. Мне почему-то кажется, что он поимел свою прибыль со всех участников сразу. Рассчитался со мной. Получил награду от полиции. Денег от чинуши. Или еще какие-то плюшки выбил. Молодец, в общем, своего не упустил. Говнюк. Поезд со стороны выглядел как настоящая крепость. Тяжелые двухэтажные вагоны, обитые стальной броней. На крышах некоторых вагонов установлены пулеметные гнезда. На других имелись странные конструкции, похожие на кресла, запечатанные в полупрозрачные сферы, окованные металлом. Также у всех вагонов имелись бойницы. Броня же была старой, потрёпанной. Металл весь в царапинах и следах от сварки. Местами покрыт волдырями, будто поезд в кислоту окунули. Некоторые повреждения такого размера, что мне было трудно представить, какая махина их оставила. И это ведь все в пустошах, не в глубине. Нас завели в вагон для заключенных. Он был разделен на два этажа. Но при этом каждый этаж имел еще по две секции сверху и снизу, в которых можно было лишь сидеть. Лечь не получится, слишком много народу набилось. Браслеты были тяжелыми, блокировали ядро и весь эйп в энергетической структуре, чтобы никто не вздумал буянить. Впрочем, по меркам Прайма, тут все были дегенеративными недоспиритами, так что всерьез нас никто не воспринимал. Из хороших новостей, четверг стал достаточно силен, чтобы обойти ограничения, и пусть он не мог ничем помочь и оставался на связи. Да, точно, получается, это все же плохая новость. Поезд тронулся с тихим скрежетом. Начало движения сопровождалось гулкой вибрацией, расползающейся по всему корпусу. В нашем отсеке воняло потом и перегаром, так что пришлось потерпеть целый час, пока мы не покинули территорию города. После чего в проходе показался один из охранников, жестом подозвавший меня. Я выполз со своей полки, с меня сняли наручники и приказали следовать за ним. Со мной еще с десяток таких же. Нас привели в соседний вагон и распределили по отсекам без всяких удобств, но хотя бы с сидячими местами. Ведро у стены я за удобство не считаю. На каждом кресле лежал сверток с личными вещами. Я нашел свой по номеру, присвоенному в заключении. «Так», — произнес охранник напоследок, — «сидим тихо, не буяним, не пьем, не жрем, потому что туалета не будет, кроме того, что в номере», — кивнул он на ведро. «Чтобы, когда приедем, комната была чистой, иначе выйдете на платформу снова в наручниках. Я предупредил. Если кто-то из проверяющих вас услышит, так же вернетесь обратно к остальным». Мы молча кивнули. Охранник закрыл дверь, лязгнул замок с той стороны, а мы начали переодеваться. Я проверил свой сверток. Плащ и ботинки на месте, кинжал тоже. Путеводитель, несколько оставшихся склянок, сумка с разной мелочевкой. Четверг тут же отрубил обоняние, а я переоделся и достал еду и воду. Принялся завтракать. «Он же предупредил, чтобы не жрал никто!» — завистью произнес другой бывший заключенный. «За себя переживай», — бросил я, садясь ближе к бойнице. «На ведро не претендую». Очередной этап местного бюрократического цирка закончен. Это уже отдельная сцена была. К сожалению, оплаченная. К счастью, из кармана Яркого. Охране поезда тоже хочется красиво жить. Вот они и продают такие вот дешевые билеты. Из минусов только то, что человека записывают в преступники, а значит, обратная дорога в Прайм ему закрыта. Но здесь присутствующих это устраивает. К тому же больше половины из них действительно преступники, и таким образом они получают не просто билет в Омегу, но и уверенность в том, что их не сдадут по приезду. Но, как по мне, уверенность — это мнимая. Разумеется, все в Прайме в курсе этой схемы и даже расценок. На экипаж поезда, включая машинистов, получает свою долю, 30%, если быть точным, 30% с этой и множество других незаконных услуг. Остальное они потом платят стационарным смотрителям и чиновникам из логистического хаба. Короче, все они звенья одной длинной коррупционной цепи, так что ничего нового. И никто ничего не докажет, потому что никто из заплативших такой билет уже не вернется в Прайм. Удобно. Я даже не удивлюсь, если по приезду нас все равно сдадут в тюрьму в Омеге. Но зачем тогда сидячие места выделять в отдельном отсеке, чтобы не буянили по пути? Не знаю и не узнаю, так как до Омеги мы не доберемся. А так отличная схема вырисовывается. Торговать людьми в Прайме нельзя. Люди вам не товар. И вообще, мы уважаем права всяких отбросов. А вот преступники — это уже другое дело. Правда, Прайму они не нужны. Тюрьмы там только для граждан. А дешевой рабочей силы городу и так хватает, спасибо свалке. Зачем заставлять кого-то работать из-под палки, когда есть добровольцы, которые делают это за объедки со стола, да еще и с огромным энтузиазмом? Преступников проще скопом отвезти обратно на помойку, но при этом не просто выкинуть на свалку, а продать таким же правильным чистоплюем из Омеги, которые рабов не держат, ведь фу такими быть. А вот заключенных с собой в глубину таскать в роли мяса — это нормально, они ж преступники. Из реально обидного. Идти в криминал пришлось буквально на утро после мордобоя с элементами попойки. Потому что я что-то то ли с датами перепутал, то ли в глубине мы провели больше времени, чем мне показалось, но поезд отправлялся на следующий день. Думал, что Яркий мог ошибиться, но нет. В указанный период не было ничего подходящего под описание. А в этом поезде имелся некий секретный транзитный дипломатический груз, не подлежащий досмотру. Переводя с канцелярского, в поезде было что-то, что нельзя афишировать. Но и крыло ключей в полном составе, 15 спиритов. Все сходится. Так что я не успел ни в библиотеку сходить, ни руны новые посмотреть. А самое главное, в прайме проживало несколько человек, занимающихся исследованиями Эйба и глубины. Если на книжки и черточки с рунами мне уже было плевать, скоро мне ничего из этого не понадобится, то вот поговорить с умными людьми хотелось. Потому что в природе синта в моем мире до сих пор никто не разобрался, кроме его создателя, Адама Синта. Но чем дольше я тут сижу, тем сильнее в голове крепнет мысль, что, возможно, создатель вовсе никакой не создатель. Что если весь мир пытается вскрыть сейф Синта, чтобы похитить секрет технологии, но не может не потому, что Адам его так хорошо охраняет? Что если никакого секрета вовсе нет? Вполне возможно, что Адам Синт просто был первым человеком, побывавшим в логосе и глубине, первым вернувшимся. И что более вероятно, вся эта секретная технология Синта является просто сворованным Эйбом из логоса. И вполне возможно, что здесь кто-то разобрался в вопросе гораздо глубже, и неплохо было бы с ним пообщаться. Но чего не удалось, того не удалось. Пока поезд двигался, я лишь пару раз слышал, как стрекотал пулемет, но где-то вдалеке. Я даже успел подремать немного. Экшен начался ближе к вечеру, хотя я ожидал, что Зендай атакует поезд посреди ночи. Но, видимо, подходящие условия были лишь вечером. Сначала поезд тряхнуло так, что нас всех чуть на пол не повалило. Я же просто долбанулся головой о стену. Следом застрекотали пулеметы. На этот раз уже все разом. Затем треск и свист от применяемых навыков. «Ну, поехали!» — злобно прошипел я, потирая лоб. «Ребят, будьте так любезны, отойдите от двери, чтоб потом не обижаться». Красная вспышка. Одной молнии хватило, чтобы вынести дверь вместе с запорным механизмом. Сквозь дым и ругань я выбрался в проход и направился к тамбуру. Мимо пронесся охранник с таким лицом, будто рельсовый путь впереди обрывается, и поезд вот-вот рухнет в жерло вулкана. Простите, поправочка. Поезд вот-вот эпично рухнет в жерло вулкана. Как я и думал, на меня и других пассажиров всем уже насрать. Судя по регулярным взрывам и грохоту, поезд атакует всерьез и сразу с двух сторон. Я спокойно добрался до тамбура и принялся возиться с запирающим механизмом двери. Я видел броню снаружи и потому прекрасно понимал, что прорезать обшивку так же легко у меня не выйдет даже изнутри. Кое-как, с подсказками четверга, я все же сумел отпереть дверь. Почему-то она не открылась, а отвалилась и улетела в пустоши. Я лишь пожал плечами. Наверное, так и должно быть. Тамбур тут же наполнился свистом ветра с затхлым ароматом. Хотя мне казалось, что мы едем с черепашьей скоростью, километров 150 максимум. Главное, что у меня теперь был доступ наружу. Выглянул и увидел впереди веселую картину. Десяток ржавых багги, укрепленных разным мусором, лишь бы потолще. Пара десятков мотоциклов, собранных из того, что осталось. Четверка джипов, в том числе два с пулеметами и один с баллистой в кузовах. Еще один грузовик, неплохо бронированный металлом. Узнаю свалку. То во что, а эти в своем стиле. Стиль мятой ржавчины. Выглядело это как дешевая пародия на старые вестерны в духе Постапа, если бы не одна деталь. От транспорта периодически долетали до поезда такие магические разряды, что ж мой вагон потряхивало, а мы практически в самом конце были. Первое, что меня насторожило, — это количество транспорта. Тут людей явно больше, чем Зендай взял с собой. Значит, они с кем-то объединились. Об этом говорило и само наличие транспорта. Вряд ли дайверы смогли запихнуть в колодец целый грузовик. Вообще, можно запихнуть в глубину грузовик? Второе — качество их снаряжения. Жезлы с синими молниями, плазменные лучи высокой плотности, бомбы с такой концентрацией Эйба, что мне бы самому не хотелось попасть под взрыв такой. А уж чем они обороняются? Модульные энергощиты. Куполы плотной энергии. А грузовик так вообще окутан некой сферой, искажающей пространство, отчего по нему было просто не попасть. Я понимаю, что в Дельта-4 в последнее время много разной дряни можно было купить, и Зендай выгреб закрома города подчистую, взяв с собой лучшие артефакты. Но все равно выглядело как-то слишком уж жирно. Будь у города подобная мощь, глядишь, и переворота не случилось бы. Да, компанию братцев-зверят такое шоу вряд ли остановило бы, но с последствиями бы точно справились гораздо быстрее. Нет, кто-то явно им помогал, и вопрос, кто именно, не стоял. Разумеется, во всех свободных землях торчали уши исключительно лорда Айзека. Где какая-нибудь заварушка, там засветился либо сам Пит-паук, либо его люди. Я порезал ладони, быстро сделал себе пару кровавых когтей. С их помощью по внешней обшивке забрался на крышу вагона, чтобы получить лучший обзор. И тут картина для поезда стала еще хуже. С другой стороны, были еще рейдеры, так что в сумме их уже было под сотню человек. Пулеметные гнезда практически все или уничтожены, или обезврежены. Некоторые залеплены чем-то наподобие паутины, над другими висит буквально облако черноты, так что стрелять невозможно. Один вагон горел практически целиком. Искры, черный дым и запах гари долетали даже до меня. С неба на поезд пикировали странные полупрозрачные птицы размером с теленка. А далеко впереди я заметил, как из воздуха появляются буйволы. Они разгонялись, таранили поезд, и после столкновения просто рассыпались облаком искр. И все это под аккомпанемент взрывов, вспышек молний и выстрелов. Нападающим тоже досталось. Путь поезда был усеян горящей техникой, а пулеметные трассеры не утихали ни на секунду, поливая рейдеров, искрами разбиваясь о щиты, или вздымая фонтаны пыли. Из странных стеклянных сфер на крышах били молнии. Из бойниц стреляли ружья и летели довольно сильные техники. За ту минуту, что я наблюдал за сражением с крыши вагона, нападающие потеряли джип, 4 багги из 10 мотоциклов. Поезд лишился еще одной турели, 2 стеклянных сфер, а один вагон заволокло зеленовато-сиреневым едким дымом, так что из него больше никто не стрелял. И тем не менее, поезд продолжал двигаться и даже ускорялся. Потому я никак не мог сообразить, чего добиваются рейдеры. Если им нужен груз, то его придется захватить. А они просто лупят и лупят, причем в основном в середину состава. В следующий миг мне пришлось буквально распластаться на крыше. В один из пулеметов попала молния, повредив опору. Ствол крутанулся, расчертив небо трассерами прямо у меня над головой. Наконец я увидел, как грузовик снял искажающую защиту, а его боковая панель разъехалась в стороны. И там внутри стояло что-то, отдаленно напоминающее старинную пушку, только ствол куда большего размера и украшен фигурой позолоченного льва. Выполнено так, будто бы снаряд должен вылететь у него из пасти. При этом в пасти я бы легко уместился целиком. Громыхнуло так, что я буквально увидел ударную волну, разошедшуюся от грузовика. Поезд тряхнуло. Я чуть не слетел с крыши, хоть и лежал на ней. Спасло лишь то, что когти выдержали, оставив в металле глубокие борозды. Тут же с поезда начали бить всем, что осталось, метя смертоносную пушку. Но несколько джипов встали на пути стрельбы, прикрывая грузовик своими щитами. Из бойницы грохнуло чем-то особенно мощным. Из-за вспышки я даже не разобрал, что это было. Но когда смог проморгаться, один джип уже кувыркался, объятый пламенем. Когда рельсовый путь стал изгибаться, я сумел разглядеть место, в которое попали из львиной пушки. Там не хватало половины вагона, прошило насквозь, ровно посередине. Осталась лишь оплавленная крыша и дымящийся по краям остов. А львиная пасть тем временем вновь разгоралась для следующего выстрела. Грузовик зачем-то ускорился, а пушка сменила прицел. Теперь рейдеры собирались стрелять уже в сам поезд, а не по вагонам. И в этот момент все стало ясно. Это была демонстрация силы, ярко показывающая, насколько беспомощна броня поезда против этого оружия. И теперь они хотят заставить машиниста остановить поезд. Видимо, груз слишком хрупкий. Это единственное объяснение, почему не взорвали пути. Других объяснений у меня не находилось. Я видел, что пушка уже готова к выстрелу, как вдруг раздался скрежет и ляск. Сначала я подумал, что поезд начал торможение, но это оказалось не совсем верно. Меня бросило вперед по инерции. Снова пришлось кромсать металл, дабы удержаться. А когда я восстановил равновесие, то увидел, как передняя половина поезда уносится вдаль, а наши вагоны, наоборот, резко потеряли ход. Пушка так и не выстрелила. Вот, значит, чего они добивались. Вот почему охрана так торопилась убраться из нашего вагона. Они просто сбежали поближе к голове и сбросили хвост. Горящий вагон, пробитый насквозь вагон, вагон, который таранили фантомные быки, все это стало звеном, которое пришлось отцепить вместе с тем, что было после него, чтобы оставшиеся целые вагоны смогли нормально уехать. И раз рейдеры прекратили преследование самого локомотива, значит, груз тоже остался где-то в оставленной половине вагонов. Но даже если вся охрана уехала, остаются еще наемники ключей. Рейдеров выжило примерно полсотни, но я не замечал никого особо сильного среди них. По своему опыту могу сказать, что преимущество в пару рангов делает спирита машиной для вырезания низкоранговых малышей. Среди рейдеров я видел максимум шестерку в одном из живов. Среди охранников шестой ранг был минимумом. Значит, настоящий бой еще даже не начался. И мне следовало поторопиться. Я встал и одним прыжком перескочил на следующий вагон. Я уже знал, где находится груз. Сейчас он был ближе к началу поезда, в единственном вагоне, который за весь налет ни разу не атаковали, и транспорт захватчиков уже вплотную подбирался к нему. Глава 22. «Вы же никому об этом не расскажете? Мамой клянетесь? Ну тогда ладно». Найдя пробоину в броне, забрался через нее в соседний от груза вагон. Это оказался товарный отсек, судя по множеству одинаковых ящиков с маркировкой. Из любопытства вскрыл один, но там были лишь катушки с проволокой. Прилип к бойнице, которая стараниями рейдеров теперь больше походила на панорамное окно. Поезд уже облепили со всех сторон. Рядом припарковался грузовик, и из него выбрался десяток спиритов. Это уже были серьезные ребята по меркам свалки. Пятые, шестые ранги, парочка семерок и один. Видимо, это был Зиндай. Девятый ранг, как мне кажется. Зиндай походил на коренастого гнома, при этом руки держал в разные стороны, будто не мог их нормально прижать к телу. Спутанные черные волосы до плеч, щетина, больше похожая на бороду, сам смуглый, одет в нормальный доспех из грубой кожи с металлическими вставками. На свалке такое не делают. Из оружия в одной руке здоровенный тесак с длинной рукоятью. Таким оружием вполне можно сражаться двуручным хватом. Зиндай был спиритом тела, но при этом связь и ядро тоже присутствовали. Но как будто были в зачаточном состоянии. Я что-то такое слышал, что на высоких рангах так или иначе эйп формирует нужные участки. Зиндай тут же принялся раздавать команды, но с моей позиции его слышно не было. Перешел к противоположной стороне вагона, выглянул в бойницу. С этой стороны людей было поменьше, зато среди них целых три семерки. Все равно маловато будет. В мире спиритов как будто бы качество важнее количества, разве что у рейдеров имеются козыри в рукавах. Но выяснить это я не успел, потому что ключи выжидать не собирались. Сначала над поездом полыхнула странная вспышка. Она одновременно и ослепила, и оглушила, полностью дезориентировав. При этом все произошло настолько тихо, что я даже не сразу сообразил, что произошло. Рейдеры и подавно. Перейдя в режим энергетического зрения, я увидел, как несколько фигур разметало в стороны. Затем появились довольно сильные сигнатуры, вступившие в бой. Ключи выбрались из вагона. Одновременно с этим я увидел, как что-то понеслось прямо на меня. Спирит тела, восьмой ранг. К тому же с неплохо развитой связью. Значит, боец, обладающий некими способностями. Я его не видел и не слышал, лишь заметил ауру. Но, судя по той скорости, с которой она приближалась, вряд ли он решил просто обнять меня. Молния ударила практически в упор, впечатав гостя в перегородку, но как будто бы не нанесла особого вреда. Тут же аура исчезла, появившись в дальнем конце вагона. Какой-то телепорт. И такое бывает. Следом я почувствовал, как в бок, руку и шею что-то стукнуло. «Нейротоксин. Запускаю взрыв энергии для компенсации ослабления. Вредоносный энергокод. Нейтрализован. Слабенько. Он решил, что ты маг. Яд рассчитан на дестабилизацию Эйба», — буднично сообщил Четверг. У Нила как будто помощнее был. «У самки он был на растительной основе, более комплексный. Этот больше напоминает хаотично грязный код с монстров, который мы и так регулярно сбрасываем при очистке». Я спокойно выдернул три дротика и замер, пытаясь проморгаться. Человек продолжал стоять без движения, уверенный, что я его не вижу. Наверное, ждал, когда яд подействует. Через десяток секунд я, наконец, проморгался и смог разглядеть пространство перед собой. Издалека, словно сквозь вату, начали доноситься звуки битвы, которые в основном состояли из криков, боли и добротных матов. Типичная схватка. Я же демонстративно оглядел вагон и с удивлением понял, что до сих пор не вижу ублюдка. Невидимость или световое искажение, как у Нилы. Так, ну это мы уже проходили. Еще одна красная молния через весь вагон. Хоть я и пытался действовать внезапно, ублюдок успел отпрыгнуть. Я задел его лишь краешком, но этого хватило, чтобы сбить маскировку. «Ищейка, значит?» — сплюнул мужчина, глядя на меня из-под капюшона. «Удивил. Где твой щит, маг?» «Змеиная кожа. Как ты ее пробил?» Я глянул на дротики в руке. Артефактные. Но, блин, в них Эйба всего ничего. «Заточены под преодоление защиты. От того и урона нет. А ты под антидотом все время ходишь?» «Типа того», — кивнул я, убирая дротики в карман. «Такое самому пригодится». «Ладно, забавный мусорщик. Твоему сожалению, в ближнем бою я все равно сильнее, а пространство тут тесное». «Кажется, ты сейчас снова удивишься». Я вытянул руку в его сторону, но ударил молнией из другой руки в противоположную. Именно в тот момент, когда ассасин телепортировался мне за спину. Ублюдка вновь вбила спиной в стену, но на этот раз я успел разглядеть его защиту. Походила на очень плотный энергетический покров темного цвета. «Прочитан!» — хмыкнул я, доставая кинжал и наматывая цепь на вторую руку. Он медленно поднялся, на этот раз сплюнул кровью, а затем вытащил два стилета. Принял низкую стойку, готовясь к рывку. «Что, больше не хочешь поболтать? Нормально же общались!» Не ответил, бросился в атаку. Сталь столкнулась со сталью, высекая искры. Я отступил на шаг. Враг обрушил на меня целый шквал ударов, так что я продолжал отступать, обороняясь. Тонкие стилеты мелькали с такой скоростью, что я едва успевал следить. Да и сам враг был быстрым настолько, что его движения оказались размазанными. Мозг отключился. Его место занял боевой модуль, рефлексы и мышечная память. В ближнем бою, как спириты, мы были одного ранга. Он был техничным и опытным бойцом. У меня был боевой модуль, который после кратера стал гибче и разноплановее. Его скорость я компенсировал взрывом энергии. Но в целом из звона металла и летящих искр сложилась простая картина. Мы были равны. Я попытался пару раз контратаковать, но он уклонялся. Когда он переходил в нападение, я блокировал его удары. Несколько раз он использовал сложные финты и даже смог меня ранить, но я это просто констатировал как факт. В ответ я начал использовать весь свой арсенал на контратаках. Под кинетическую волну я смог разорвать дистанцию и метнуть кинжал. Спорол ему бок, но рана была не смертельной. В другой раз достал его кровавыми иглами. Так что в целом плюс-минус бой продолжался на равных. И это была самая идеальная для меня ситуация. Будь он на голову сильнее, я бы ни за что не провернул фокус, который планировал изначально. Будь он значительно слабее, весь бой бы стал пустой тратой времени. Но нет, каждый из нас был по-своему силен, и мы оказались равными противниками, ровно до того момента, как... «Боевой модуль обновлен», — сообщил Четверг. Это случилось ровно в момент, когда противник ушел в атакующий рывок. Словно волна прошла вдоль всего позвоночника и ударила по телу до самых кончиков пальцев. И теперь я отчетливо понимал, что он делает. Видел его движение, знал, куда он поставит ногу, как скрутит корпус, как нанесет удар. Мне больше не нужно было блокировать атаку кинжалом или цепью. Я просто уклонился. Разошелся в считанных сантиметрах со смертоносной сталью. Точно так же, как до этого делал мой противник. Потому что я теперь знал и умел все, что знал и умел он. Поэтому я без страха вошел в клинч, пропустил его руку вдоль корпуса и ударил кинжалом в грудь. Его тело тут же распалось дымкой, он появился за моей спиной, метнул оба стилета. Оружие наткнулось на шестигранные плоскости активированного щита. Я сделал рывок вперед, выгнулся, освобождая цепь при броске, так что кинжал вновь ударил его в грудь. Энергетическая защита спасла лишь частично от оружия уже пятого ранга. Красная молния в качестве добивки, и ассасин корчится в дальнем конце вагона, истекая кровью. Я спокойным шагом пересек разделяющее нас пространство, наматывая цепь на руку. «Хороший бой», — искренне признался я. «Спасибо». «Чтоб тебя глубина имела», — прорычал он. «Грубо и недостойно», — ответил я флегматично. «Фу, таким быть». Удар в сердце оборвал жизнь ассасина. Ну что ж, не самая паршивая смерть для того, кто привык бить в спину из невидимости и добивать ослабленных ядом. Я же наклонился и принялся впитывать эйп из его тела. «Давай, четверг, постарайся. Нам позарез нужен этот телепорт, чтобы папочке больше не пришлось вставать с дивана, когда вернемся». По энергетическим импульсам в теле ассасина я понял, что это никакой не артефакт, а его личная способность. «Мне нужно будет время. Много времени и эйп». «А кто недавно самовосхвалялся, что он все может и все умеет?» «Ты?» «В рифму бы тебе ответить». Выкачив эйп, быстро прошелся по карманам и собрал всю мелочевку. Из стилетов и дротиков также выкачал эйп. Четверг сохранил его отдельно. Пробитие брони может пригодиться, надо только понять, как это использовать. Встал, размял шею, оглядел себя. Несколько ран кровоточило, но повреждения были не сильными. Все-таки змеиная чешуя хорошо себя показала даже против оружия, частично игнорирующего защиту. Глянул в бойницу. Снаружи, и с той, и с другой стороны от поезда кипел бой. Нашел взглядом Зиндая, убедился, что тот все еще жив, и успокоился. Можно не торопиться. Спирит тела девятого ранга будет долго подыхать. Успею. Ассасина, как я понял, оставили сторожить груз. Скорее всего, они даже знали, что я нахожусь в соседнем вагоне. Не поверю, что у них нет какого-нибудь сканирующего навыка. Видимо, решили, что я пришел с рейдерами. Сейчас же дверь в соседний вагон была открыта. Заходи и бери, что хочешь. Ну, я и зашел. Отдельная зона с рядами двухъярусных кроватей. Рядом с ними зона с диванами, стол и стойка для снаряжения. У них тут даже дартс и бильярдный стол имелся. Как вообще можно играть в бильярд в движущемся поезде? Поднялся на второй этаж. Еще одна дверь, которую я вскрыл молнией, хоть и с третьей попытки. Внутри было небольшое помещение и тот самый груз. Я его сразу узнал. Невозможно не узнать. «М-да...» «Это действительно поменяет весь расклад сил», — мысленно произнес я. «Теперь понятно, зачем Омега закупала вооружение и продовольствие». «Да, груз не является оружием сам по себе». Я разглядывал стоящие передо мной предметы. Металл и синтезированное стекло снаружи, сложнейшие схемы внутри. Оборудование выглядело старым, видавшим и лучшие времена, но было понятно, что за ним следили и хорошо обслуживали. В деталях оно отличалось от того, что я видел, но в целом сомнений не было. Блок схемы, компилятор, ячейка энергокуба без специального стекла, от него тянутся проводящие магистрали, два модуля переработки, блок калибровки. «Четверг. Я же не тупой. Я не вижу модуля записи и кодировщика. Только модуль. А, ну да». Грузом из Прайма в Омегу было сложное оборудование. В моем мире это называлось комплексной синт-станцией полного цикла. У дока стояла такая, только помощнее и функционал шире. Тут же имелась колба для работы с помещенным синтом. Колбы-разделители можно было засунуть, вынуть, выкачать энергию, разделить, соединить, уплотнить, расщепить. Не было самого главного модуля, который позволял программировать синт под свои нужды. Зато был другой, позволяющий стирать код с минимальными потерями. От 3 до 5% потерь, в зависимости от изношенности оборудования, подвел итог четверг. На самом деле 5, 5,5, уточнил я. У тебя только технические данные. К тому же сильно зависит от плотности кодировки. Загрязнение. Опыта работы с этим оборудованием у меня было побольше, чем у четверга. Когда работаешь с сомнительными заказчиками, используя серый, а зачастую вполне незаконный синт, приходится разбираться в околопрофильных направлениях тоже. Хоть я и специализировался на обучении ишек, собирать рабочие станции приходилось собственными ручками, потому что наша профессия не позволяет обратиться к официальным дилерам, чтобы те приехали, установили и настроили оборудование. Сам, все сам. Нет, конечно, можно было использовать частников, но как-то это сомнительно. Алло, здравствуйте. Мне нужно настроить специфический синт-модуль полного цикла с уклоном в тонкую калибровку с использованием запрещенного нейроинтерфейса под управлением нелицензированного ИИ, обходящего законы Айзека Тьюринга. Куда подъехать? Секретный бункер в спорной зоне посреди свалки? Да, вы же никому об этом не расскажете. Честно-честно? Мамой клянетесь? Ну тогда ладно. В общем, пришлось самому разбираться. Чему-то док научил. Что-то в сети нашел, где-то сам сообразил. В целом ничего сложного. Хотя от модели к модели были свои нюансы, особенно в части их совместимости. Поддавшись нахлынувшей ностальгии, я положил руку на холодный металл корпуса, прошелся пальцами по сенсорным датчикам, рефлекторно отбивая запуск калибровки, настройки и полного анализа. Приятное, давно забытое чувство. Так что я довольно точно знал, как это все работает, и прекрасно представлял, какой фурор эта машинка произведет в свободных землях. В Дельта-4 я у какой-то швали из подворотни вытащил 5 единиц закодированного до состояния черной слизи Эйба. И он стоил примерно ничего. Абсолютно бесполезный продукт даже для меня. Эта машинка сделает из него чистый, как стеклышко Эйб, который можно поглощать абсолютно без последствий. Да что там говорить? Даже мы с четвергом умеем поглощать Эйб напрямую, в лучшем случае с 30-процентными потерями. Чаще всего выхлопы того меньше. А тут 5. Будь у меня доступ к такому аппарату, я был бы в 1,5, в 2 раза сильнее, чем сейчас. А что говорить о спиритах со свалки? 4-й ранг для них — это показатель огромного боевого опыта. С этой штукой 4-й ранг станет отправной точкой для новичков, потому что чистый эйп упадет в цене настолько, что любой сможет его себе купить. Кроме мяса, само собой. Мясо должно работать, а не развиваться. В Омеге самая большая концентрация эйба свободных земель. Яркий так сказал совсем недавно. Универсальная валюта. Сколько времени им потребуется, чтобы переработать его? Недели? Месяцы? Ну, допустим, год. И через год Омега сможет выставить армию высокоранговых спиритов. Кто тогда рискнет с ней воевать? Никто. Проще будет покупать у Омеги чистый эйб. А это значит, что в город потекут ресурсы, притом самые лучшие. Гражданство Омеги станет привилегией, ради которой будут жилы рвать. Вместе с тем, Омега станет самым влиятельным политическим игроком свободных земель. Зачем сохранять нейтралитет, если можно выбрать абсолютную власть? Потому что кто действует наперекор Омеге, тот лишается доступа к важнейшему ресурсу этого мира. И другие дистрикты автоматически станут сильнее, если у них этот доступ есть. И в целом картинка сложилась. Омега действительно лучше всего подходит для подобного. Транспортный узел, много ремесленников, чья деятельность развития положительно сказывается на всех дистриктах. Опять же, условный нейтралитет. Но лорду Айзеку такой расклад не понравился, что тоже понятно. Зачем отдавать всем то, что можно просто забрать себе? Теперь я понимаю, почему Пит-паук не жалел никаких оплат и ресурсов ради выполнения миссии. Слишком высокие ставки, чтобы экономить. Если вдруг груз все же попадет в Омегу, первому дистрикту придется идти войной. Сразу. Потому что, как только Омега окрепнет, лорд Айзек станет первым, кто падет. «Босс, давай расхреначим тут все», — буркнул Четверг. «Да зачем?» «Ну, надо». «Был бы толк.